Глава 33. Глядя на меня, с другой стороны стекла, Бишоп расплылся в ухмылке. Потом порылся в кармане, вынул коммуникатор и чуть не выронил, когда поднес карту. «Бишоп!» – произнес он. «Медлаборатория на 7-м этаже. Передайте офицеру Майеру и мисс Палм, что немедленно прибыли в Остин. Я поймал номер 178». «Я поймал номер 178!» Слова звенели в ушах, горло перехватило. «Он не мог меня одолеть. Я не потерплю поражений из-за одного жалкого человечишки». Я вынула пистолет. Не может быть, чтобы стекло оказалось пуленепробиваемым. Не имела права. Я выстрелила. Пуля прошла насквозь, разослав паутину трещин. Глаза Бишопа округлились, он попятился и врезался в лабораторный стол. Я смехнулась и снова подняла пистолет. Пустую. Патроны кончились. Я потянулась за транквилизирующим пистолетом, где их было полно, но он ничем не мог помочь против человека за стеклом. Бишоп облегченно вздохнул и вновь произнес микрофон. «Нет, все в порядке, но поторопитесь». «Не двигайтесь с места», — услышала я далекий ответ, не спуская с нее глаз. Бишоп судорожно глотнул, закивал, после чего на несколько шагов отошел от стекла. Я посмотрел на штативы, стоявшие у меня в ногах. «Нет, я не позволю Калуму умереть тупым, бесчувственным роботом КРВЧ. Я выберусь отсюда». Отведя ногу, я изо всех сил ударила по стеклу. Трещина от пулевого отверстия произмерилась до потолка. Я ударила снова. «Есть! Еще одна трещина!» Бишоп, спотыкаясь, бросился в другой конец лаборатории. «Эй!» – заорал он в микрофон. «Скорее! Она!» Стекло обрушилось. С победным кличем я бросилась вперед, оставив антидот до поры на полу. Бишоп уже бежал к двери, и я не собиралась повторить ту же ошибку. Схватив его за волосы, я дернула, что было сил. Он взвыл и стал хватать ртом воздух. Из горла вырвался сдавленный звук. «Пожалуйста, не убивайте меня!» – всхлипнул Бишоп. Я вспомнила то, что этот парень говорил про нас. Мне не хотелось, чтобы он оказался прав, поэтому я лишь ударила его со всей силы. Врезала так, что послышался хруст, и он осел на пол. Потом для верности выстрелила ему в шею дротиком, и он повалился. Вернувшись бегом к штативам с антидотом, я сгребла их, выскочила из лаборатории и понеслась по коридору. Он по-прежнему пустовал, и через секунду я уже распахнула дверь на лестницу. По ступеням в припрыжку со смехом спускались ребуты. Все были в шлемах и боевом снаряжении, и я не увидела в этой раве ни одного охранника. Я затесалась в толпу и позволила потоку влечь меня вниз. Здание сотрясалось от взрывов и выстрелов, но ликование ничуть не уменьшилось. Я тоже не могла сдержать ликующие улыбки. До свободы оставался один шаг. Когда мы очутились на цокольном этаже, я увидела в дымном вестибюле тела офицеров, мертвых или вырубленных. Прижав к груди штативы, вместе со всеми я выбежала в заднюю дверь. Утреннее солнце обожгло глаза, я сощурилась и устремилась по траве к деревьям, за которым оставила Калума. Сразу слева были припаркованы два больших челнока КРВЧ. Перед одним стояла Адди, она помогала ребутам, направляла их по местам. Увидев меня, она просияла. Крови на лбу к моему великому облегчению больше не было. «Давай их сюда!» – метнулась она ко мне. Я стянула ей штативы и выдернула один шприц-тюбик для Калума. «Тащи его, живо! Пора взлетать!» Адди поспешила назад к челнокам, а я бросилась к забору и, схватившись за металлическую сетку, вмиг перемахнула его. На другой стороне, не останавливаясь, я влетела в подлесок, перепрыгнула через лежащее бревно, крепко сжимая в руке антидот. Вот и яма. Я быстро разгребла листья и отшвырнула ветки. Калум лежал, подтянув колени к груди. Глаза его были приоткрыты. На мое появление он никак не реагировал, даже не пошевелился. Я спустилась в яму и усадила его. От него оставалась лишь жалкая оболочка. Я вонзила в плечо иглу и ввела жидкость. Ничего не произошло. Минута. А дальше будь что будет. Я отмела все прочие варианты, развязала его и плюхнулась ему на колени. Положила ладони на щеки. Тишину разрушали только мои отчаяния и попытки раздышаться. Он качнул головой и уставился мимо меня в пустоту. «Калум!» прошептала я, ласково перебирая его волосы. Вдруг уже поздно. Вдруг это не тот препарат? У меня перехватило горло, и я сжала губы, чтобы подавить крик. Вдруг тот человек подсунул мне что-то другое, или... Калум резко втянул воздух и вскинул голову. Потом несколько раз моргнул, и внезапно цвет его лица снова стал прежним. Из груди у меня вырвался смех, больше похожий на всхлип. Я обняла Калума за шею и припала к нему губами. Я целовала его щеки, пока он тоже не рассмеялся. Потом заглянула в глаза. «Ну, как ты себя чувствуешь? Теперь все хорошо?» Его лицо расплылось в улыбке. Заразительный, счастливый, полный надежды, моей любимой. Он кивнул, подался ко мне и прикоснулся губами к моей щеке. «Ты в курсе, что бываешь удивительно хороша?» Я прыснула, чмокнула его еще раз и вскочила на ноги. «Давай, нужно выбираться отсюда». Пившись пальцами в землю, я выпрыгнула из ямы и повернулась помочь Калуму. Но он уже вылез сам и стоял расширенными от удивления глазами, глядя на развернувшееся перед ним зрелище. Через лужайку бежали ребуты, на земле в беспамятстве лежали офицеры. Стены здания КРВЧ были изрешечены пулями. Из нескольких окон верхних этажей валил дым. Я взяла Калума за руку, мы выбежали из-за деревьев, перескочили через забор и ринулись вперед по траве. «Заходим, заходим!» – вопила Ади. «Дружно, живее!» Тони и остальных повстанцев нигде не было видно, я задержалась возле Ади по пути во второй челнок. «Тони!» «Он ушел! Они справились!» Она захлопнула заднюю дверцу челнока и бросила мне в пеленгатор. «У меня есть еще один на борту». «Спасибо!» Я передала пеленгатор Калуму, открыла дверь кабины второго челнока и жестом велела ему садиться. «Ты умеешь летать?» «Залезай и помалкивай!» Со смехом ответила я. Он сел на пассажирское кресло, и я сразу захлопнула дверь. Приборная доска была очень похожа на схему, нарисованную Тони. Рычаг по центру поднимал и сажал челнок. Кнопки с обеих сторон предназначались для шасси и связи. Кто-то успел уже завести двигатель, и лампочки уже горели. Все было готово к взлету. В двери ударились пули. Я увидела в окно несколько офицеров КРВЧ, запоздало спешивших через лужайку. Быстро взявшись за рычаг, как научил меня Тони, я перевела его в верхнее положение. Мы оторвались от земли. Я толкнула рычаг дальше, и челнок накренился. Сзади завопили и попадали с ног, а Калум вцепился в приборную доску, но я сосредоточилась на полете и надавила на рычаг, прибавляя скорость. «Держи!» — я подала Калуму нож. «Дай им пеленгатор, пусть поскорее выражет маячки». Калум кивнул и скрылся в салоне. Я повела рычаг вправо, пока не увидела второй челнок невдалеке от нас. Он держал курс на север, и я отправилась следом за ним. Вдруг я почувствовала чью-то руку под своим подбородком и от неожиданности подпрыгнула. Когда я обернулась, передо мной предстала улыбающая от уха до уха физиономия Калума. Продолжая улыбаться, он снял с меня шлем и поцеловал в щеку. «Ну я же веду!» – рассмеялась я, и он поцеловал меня снова. «Да, я заметил!» – хмыкнул Калум. «Ну и распушил ты хвост! Спасти меня было мало, да?» Я усмехнулась и заслужила еще один поцелуй. Затем он, наконец, плюхнулся на соседнее сиденье, положив на колени наши шлемы. Было слышно, как позади со звоном падали маячки под бурное ликование ребутов. «Мы хоть знаем, куда летим?» – спросил Калум, подавшись к окну. Под нами проплывали трущобы, где уже начали собираться люди. «У Ади есть карта, мы следуем за ней», – отозвался я. «Но если разделимся, то вообще на общее направление мне известно». Мы увидели, как приоткрылась боковая дверь челнока Ади. Сверкнул на солнце серебряный дождик. «Маячки!» «Эй!» – крикнула я, извернувшись на сиденье. «Бросайте маячки за борт!» Несколько ребутов кивнули, и я снова устремила взор вперед. Мы пролетели над забором КРВЧ на границе Остина, и я покосилась на правое окно. Небо позади было чисто. Здание КРВЧ быстро уменьшалось в размерах. Я шумно выдохнула, взглянула на Калума и улыбнулась при виде его волнения. Потом сосредоточилась на небесном просторе и чуть сдвинула рычаг. Мы находились на расстоянии нескольких челночных корпусов от Ади, и я нажала на кнопку с надписью «Крейсерский режим». Затем отпустила рычаг, и челнок продолжил полет. «Эге-гей!» Я обернулась и увидела девицу примерно моих лет, которая в раскорячку стояла на пороге кабины, криво улыбалась. Она склонила голову на бок, качнув хвостом темных волос. «Нам интересно, куда мы летим?» Она перевела взгляд на Калума. «И кто вы такие?» Из-за ее плеча, пристав на цыпочки, высунулся ребут помладше. «Я слышал, Ади говорила, что она 178». «Ага», — отозвалась я, протянув руку. «Рен, 178». Девица вскинула брови и пожала ее. «Бет, 142». «Калум», — представился Калум. Он не назвал номер, но я заметила, как удивилась Бет, успевшая взглянуть на его запястье. «Мы летим на север», — сказала я. «Старая граница Техаса. Говорят, что там находится резервация ребутов». Ребуты, стоявшие у нее за спиной, притихли. Некоторые подступили поближе, чтобы лучше слышать. «Это там ребуты живут сами по себе?» – спросила Бет. «Да, ну, во всяком случае, так нам сказали. У нас есть карта». Бет оглядела челнок. «А ты не боишься напугать их до смерти, прибыв на двух челноках КРВЧ?» «Да нет, мы сядем на несколько миль до резервации, а дальше пойдем пешком». Я, конечно, умолчала о том, что так нам посоветовали люди, чтобы нас случайно не перестреляли. Пусть о повстанцах узнают потом. Бет смотрела то на меня, то на Калума. По общей тишине я догадалась, что в Остинском филиале она была высшей лиги, а то и самым высоким номером. С негромким смешком Бет отступил назад. «Занятный план. Но надеюсь, что он заработает». Она мотнула головой в сторону переднего окна. «Полюбуйтесь, ребята, только не все сразу». Я стала смотреть прямо по курсу, и в кабину зашли несколько ребутов. Челноки поднимались на небольшую высоту, и деревья проплывали довольно близко. Впереди простиралась равнина, вдали искрилось озеро. Я различал остатки заброшенных магистралей, сквозь черный асфальт которых уже пробивалась трава. Колумб подался вперед, во все глаза глядя на открывшийся простор. Он все еще был немного бледен, но в основном стал прежним. «Ну, как ты?» – спросил я тихо. Он взял меня за руку и приложил ее к губам. «Отлично. Я не забыл тебя поблагодарить. Наверное, надо еще разок». «Нет, не забыл», – рассмеялась я. Придвинувшись ближе, он обнял меня и поцеловал в губы. Я коснулась его руки, чувствуя себя наверху блаженства. Позади кто-то кашлянул. «Мы вообще-то целуемся или летим?» – осведомилась Бет раздраженно, в то же время весело. Я усмехнулась и отстранилась от Калума. «Все правильно. Летим». Мы продолжали двигаться к северу. В челноке стало тише. Ребуты по очереди заходили в кабины, чтобы взглянуть на панораму. Под нами тянулись все больше леса и луга, но пару раз промелькнули животные. Один раз мы пролетали над большим стадом коров, и я задумалась над тем, где жители резервации добывали пищу. Охотились? А? Или разводили скот? Остинские ребуты мало общались со мной и Колумом. Они предпочитали перешептываться сзади, бросая на нас подозрительные взгляды. Но такое поведение меня не удивляло и уже, конечно, не обижало. Многие ребуты таращились на меня, однако не заговаривали. И я провела пальцем по числу 178 на запястье. «Как, по-твоему, там будут важные номера?» – спросил я у Калума тихо. «Надеюсь, что нет», – отозвался он со вздохом, откинулся в кресле. «Ну, вернее, не думаю. Это все придумало КРВЧ. Но мы-то купились. Мы с готовностью разделились на касты и вели себя соответственно». Я оглянулась на Бет, стоявшую в обществе двух девушек и юноши. Незачем спрашивать. И так было видно, что это 120-й из Достинского филиала. Их лица были серьезны. Парень сдвинул брови, внимая Бет. Остальные ребуты отирались рядом, но никто не переступил незримые черты. Как будут разделяться вольные ребуты, я не представляла. Может, никак. А может быть, Колумб прав, и номера не играли никакой роли вне КРВЧ. Я посмотрела на него, улыбнулась и повернула руку номером вниз. Хорошо, если так и будет. Колумб вдруг выпрямился и показал пальцем. «Смотри!» Я повернулась к его окну и увидела остатки города. Он был больше всех, какие я знала, и находился в кольце автострад. Издалека он казался нетронутым, но стоило нам приблизиться, как я различала разрушенные дома. «Что это был за город?» – спросила я. «Не знаю. Только, по-моему, для Далласа или Форт-Уэрта мы забрались слишком далеко на запад». Он улыбнулся мне. «Когда-нибудь мы там тоже побываем. Я слышал, они огромные. Мысль о посещении старых городов никогда не приходила мне в голову. Они меня не привлекали, но сейчас перспектива уже показалась заманчивой. Когда-нибудь?» «Да». Через 20 минут челнок Кати пошел на снижение, я протянул руку Калуму. «Шлем. И свой». Я оглянулась на ребутов. «Всем надеть шлемы и пристегнуться». «Но я ничего не вижу», — с тревогой ответил Калум, сделав, как я велела. Я присмотрелась к местности. Она выглядела плоской, но с высоты было трудно судить. «Мы сядем в нескольких милях от пункта назначения», — сказала я. «Дальше придется идти пешком». Он кивнул и еще раз огляделся, когда мы начали снижаться. «Я так понимаю, мы разобьемся?» «Ну, наверное», — усмехнулась я. Потянув на себя рычаг, я попыталась опустить челнок плавно, но земля вдруг резко приблизилась и понеслась прямо на нас. Я вцепилась в приборную доску, и тут мы перевернулись. Один раз, второй, третий. Когда челнок завалился на бок, Колумб сверзился на окно, и я рухнула на него, едва отстегнула ремень. «Прости», — проговорила я со смехом, и схватила за кресло пилота, чтобы добраться до двери. Открыв ее, я выкарабкалась наружу и плюхнулась в оранжево-красную пыль. Челнок Ади замер в нескольких ярдах от нас. Я смотрел на него, щурясь от яркого солнца. Ади тоже совершила жесткую посадку, но хоть не перевернулась. Земля за ее челноком была сухой и ровной. Солнечные лучи нещадно полили красноватую почву. Меня обдало порывом ветра. Я подала руку Калуму, он спрыгнул на землю. Когда я открыла заднюю дверь, то обнаружила, что из ребутов получилась куча мала, но все улыбались и с любопытством глядели на пейзаж. Потом они начали выходить и подняли радостный галдеж. «С мягкой посадкой!» – крикнула Адди. Я обернулась и увидела, что она уже стоит возле своего челнока. «Представьте себе, они живы!» – я со смехом пожала плечами. «Не слишком ли низкую планку ты себе задала?» – осведомилась Бет, подойдя ко мне и шутливо толкая меня в плечо. Я рассмеялась, но вокруг вдруг наступило молчание. Болтовни и смешки прекратились. Все притихли. Колумб тронул меня за руку, я повернулась и увидела, как он медленно расплывается в улыбке. Я проследила за его взглядом и увидела большой деревянный щит. «Территория ребутов. Людям вход воспрещен». Конец книги. Читал Михаил Михайлов. Творческая группа «Сам издат».